Глава 9. Виктор Волков. Господа офицеры, через 3 дня начнется 4-я фаза вашей подготовки. На лице Родригеса, прогуливающегося перед нашим строем, вдруг появилась довольная улыбка. Командование, оценив ваши успехи в 3-й фазе, приняло решение дать вам немного отдохнуть. И не в ваших жилых блоках, вид которых вам давно должен был осточертеть, а в самом настоящем увольнении. Могу вас порадовать. С 6 утра завтрашнего дня и в течение 2 суток вы будете предоставлены сами себе. Ну, почти. Обеспечение секретности проекта никто, естественно, не отменял. Поэтому для того, чтобы вы 2 суток могли ни в чем себе не отказывать, нашей службе безопасности придется здорово попотеть. Впрочем, это их работа. И каждому из вас придется досконально изучить инструкцию по поведению за пределами комплекса. Сейчас я остановлюсь лишь на 2 ее пунктах. Все ваши перемещения по планете, за исключением пути туда и обратно, должны ограничиваться территорией Блэквуда, столицы Нью-Джорджии. О любых подозрительных действиях в ваш адрес вы обязаны незамедлительно сообщить службе безопасности. Остальное не так существенно. Кроме того, рекомендую посетить службу обеспечения и подобрать себе подходящую гражданскую одежду. А также активировать кредитные чипы ваших коммов. На ваши счета перечислено денежное довольствие. Старшим назначается лейтенант Волков. Вопросы? Ошеломленно поглядывая друг на друга, мы растерянно пожали плечами и, дождавшись, пока довольный произведенным эффектом майор уйдет по своим делам, возбужденно загомонили. «С ума сойти! А ведь прошло уже 7 месяцев, как мы тут паримся!» Элен на всякий случай посмотрела на календарь в своем коммуникаторе и весело добавила. «Значит, скоро все изменится?» «Ага. А прежде всего, твой внешний вид. Давно я не видел девушек в мини и в декольте», – облизнулся Рикки и выразительно посмотрел на грудь начинающей хмуриться Вильямс. «А можно я помогу тебе подобрать нижнее белье? Как ты понимаешь, я это буду делать только из любви к искусству». «Можно», – захлопав ресницами, кивнула девушка. И, вцепившись в лацкан куртки Конти, подтащила его к себе. «Идем. Только подбирать ты его будешь из-под сопел движков моего кречета, куда я его так и быть уроню. Давно хотела понять, на что ради любви к искусству способны настоящие демоны». В 11 часов утра мы выгрузились из орбитального челнока на вип-стоянку центрального космодрома Блэквуда. Вернее, пересели в салон такси, заказанного еще с орбиты. Оба наших провожатых, ничем не примечательные парни в совершенно сногсшибательных костюмах, задвинув за нами дверь, повернулись спиной к машине и лениво поплелись к припаркованным неподалеку аэробайкам. Проводив взглядом оба сорвавшихся с места болида, я потянулся к консоли координатора. Увы, поэкспериментировать с выбором пункта назначения мне не удалось. Элен и Конти, мысленно переругиваясь, уже ввели выбранные ими варианты, в результате чего и скин такси, получивший 2 взаимоисключающих приказа, попытался впасть в кому. После моего внушения Рикки, тяжело вздыхая, все-таки отменил выбранный маршрут, и машина, плавно набрав высоту, заняла разгонный коридор ведущего городу транспортного потока. Первые 10 минут мы смотрели наружу и обменивались впечатлениями об увиденном. За время учебы мало кому из нас приходилось бывать в крупных городах, и все вокруг казалось нам интересным. Однако явный перебор с рекламой, голографическими красавицами и красотками в немыслимых нарядах, призывными слоганами крупнейших отелей и развлекательных центров, горячими предложениями ведущих корпораций и тому подобной ерунды скоро заставили нас затемнить прозрачную крышу такси и переключиться на созерцание крыш, проплывающих внизу небоскребов, и заниматься этим на редкость скучным делом до тех пор, пока Элен, безостановочно терзавшая координатор машины, не присвистнула и не повернулась к нам. «Ребята, кто-нибудь проверял состояние своего счета после получения довольствия?» «Нет. А что?» – заинтересовались все мы. «А то, что вчера ко мне на счет поступила сумма в 100 тысяч кредитов!» Гарри тут же пробежал пальцами по сенсорам своего кома, изменился в лице и пробормотал: «Охренеть! Вот это да! Ко мне тоже нас определенно ценят!» Я посмотрел через его плечо на строчку последнего поступления и тоже вытаращил глаза. На эти деньги можно было безбедно прожить минимум лет 5, причем в крупном городе в центральных системах конфедерации. 100 000! Выдохнул Конти. Черт! Если бы я знал, где мы будем жить, я бы купил себе гоночный спидстер. Тебе мало кречета, расхохотался его напарник Краузе. Справься сначала с ним, а то вечно пачкаешь салон кровью из носа. Неправда, ничем я его не пачкаю, и у меня уже начинает получаться. Под общий смех почесал затылок Рикки. Просто я бегаю лучше, чем летаю. Бегать, зажав спидстер между ног, это круто, с жутко серьезным лицом поддакнула ему Вильямс. «Да ладно! И бегаешь ты тоже так себе!» – перебила подругу Ира. «Помнится, позавчера ты пролетел добрую половину зала, вместо того, чтобы его пробежать!» «Да ты меня просто застала врасплох! А как он при этом хлопал ушами!» Вспомнив восхитившую всех нас картину, ухмыльнулась Элен. «Видимо, пытался увеличить подъемную силу!» «Да, полетал ты знатно!» Сознанием дела подтвердил Гельмут. «Я даже пожалел брусья, в которые ты врубился». «Да что вы все ко мне пристали? Плохо летаю, хорошо летаю, зато не ползаю, как некоторые». Огрызнулся Конти и ехидно посмотрел на Семенова, который как-то не выполнил зачетный норматив и был наказан Родригесом. Причем весьма своеобразно. Почти целый день отрабатывал скоростное передвижение ползком под огнем крупнокалиберных пулеметов. «Ну, ты еще вспомни, как я сиську сосал!» – недовольно проворчал Игорь. «А вот тут поподробнее, пожалуйста!» – заинтересованно оторвался от окна Яша. «Что-то я не слышал, чтобы наши дамы одаривали тебя таким счастьем!» Реакция разъяренных девушек последовала в ту же секунду. Схлопотав пару тяжелейших подзатыльников, Гашек закрыл руками голову и под гомерический хохот ребят забился в дальний угол салона. «Кстати, нам не мешало бы подумать о том, где мы будем жить». Заметив мигание предупредительного сигнала на координаторе, я прервал дискуссию. «А что тут думать? Я предлагаю ввалиться в любой отель в центре. В свете последних событий денег на номер люкс нам хватить должно», – усмехнулся Форд. «Вон, смотрите, на 2 часа. Довольно симпатичная реклама». «Нет проблем». Элен, перехватив управление машиной, по пологой дуге направила ее на крышу выбранного здания. Войдя в предупредительно распахнутые швейцаром двери, мы удивленно остановились. Верхнее фойе отеля «Золотой апельсин» представляло собой настоящий фруктовый сад. Из пола, покрытого густой ярко-зеленой травой, росли самые настоящие деревья, ветки которых были усыпаны спелыми плодами. Следуя за голограммой улыбающегося апельсина, возникшего прямо перед нами и покатившегося по узенькой тропинке куда-то в заросли сада, мы вскоре оказались перед терминалом администратора, расположенного почему-то под яблоней. «Девушка, у вас найдется 10 одноместных номеров?» – спросил Игорь. Холеная, вышколенная девчушка за стойкой тут же одарила всех нас ослепительной улыбкой и радушно спросила: «Вам какого класса?» «Люкс, с двуспальными кроватями». Влез в разговор неугомонный Конти. 9 штук, а 10-й как минимум с 3-спальной. У меня большие планы». «Что-то вроде этого», захлопав ресницами и кинув на Рикки полный восхищения, взгляд Элен кивнула куда-то за его спину. «Да». По соседней тропинке, по направлению к бару, фланировала дама, глядя на которую люди могли придумать воздушный шар. Пристально смотреть на человека, который не захотел или не смог пройти процедуру омоложения, мне показалось нетактичным, и я тут же перевел взгляд на крону ближайшего ко мне дерева. А ребята чуть не попадали от хохота. «Черт, начинается!» – схватился за голову Рикки. «Девушка», – отсмеявшись, Семенов продолжил беседу. «Номера люкс, 10 штук, на 2 суток. Есть?» «Конечно, есть! Прошу!» Она протянула нам 10 старомодных металлических ключей и снова улыбнулась. «Можете оплатить номера с терминалов внутри апартаментов или прямо здесь, если вам так удобнее». «Большое спасибо». Игорь галантно поцеловал администратору руку и, раздав каждому по ключу, предложил: «Ну что, разбегаемся или как?» «Может, пока пройдемся хотя бы 2-ми?» Вполголоса поинтересовалась Ира и слегка покраснела. «Мне немного не по себе. Я отвыкла от такого количества людей». Все заулыбались, но, как ни странно, издеваться не стали. «С удовольствием составлю тебе компанию», Форд протянул ей локоть и, слегка загнусавив, добавил: «Девушка, могу я предложить вам ручку и тельце?» «Я тоже не против», – спохватился Конти, но нарвался на ехидный смешок. «Я не твоего размера, герой-любовник. Пока не поздно, беги к своему бегемоту. А тебе, Гарри, я врежу потом за тельце», – усмехнулась Орлова. «Из всей вашей банды я доверяю только Волкову». «Злая ты», – обиделся Рикки. «Уйду я от тебя и твоего Волкова и повешусь, кстати. Тогда и где встречаемся, Вик? Давайте завтра, в час дня, в ресторане отеля. Связь не выключаем». Я показал Рикки кулак. «Это касается всех, даже тех, кто повесится». Выбравшись из отеля, Ирина и я неторопливо побрели вниз по центральной улице, постепенно привыкая к атмосфере городской суеты. Заглядывая в витрины магазинов и иногда заходя внутрь, мы прошли километра 4 и здорово проголодались. Пришлось валиться в первый попавшийся ресторан. Устроившись за уютным столиком у окна, мы быстренько заказали себе по фирменному блюду, по бокалу дорогого вина и уставились на уличную суету. Я разглядывал симпатичных девушек, а Орлова задумчиво смотрела в никуда. А когда перед нами возникли исходящие аппетитным паром тарелки, вдруг грустно вздохнула и затравленно посмотрела на меня. «Вот смотрю я на прохожих и понимаю, что лишена чего-то очень важного, то ли спокойствия, то ли способности бездумно существовать, то ли обыкновенного женского счастья. Посмотри, у каждого из этих людей свой мир. Они чему-то радуются, чему-то огорчаются, чем-то зарабатывают себе на жизнь, кого-то любят, кого-то ненавидят. Вот эта женщина только что вышла из магазина». Она кивнула в сторону страшно довольной дамы с кучей фирменных пакетов в руках. «Она счастлива, потому что придет домой, наденет эти наряды и в глазах своего мужа увидит восхищение. А я? Что я вижу в своей жизни? Казармы, плац, полигоны. За годы, проведенные в академии, я так и не научилась ощущать себя женщиной. Посмотри, какие они легкие, грациозные, свободные. А я? На кого похожа я, дылда с фигурой погрузочного робота?» Я чуть не захлебнулся вином. «Ты что, сбрендила? На роботов похожи мы. А ты красивая». Я оценивающе посмотрел на нее и удивленно подтвердил: «Да, красивая. Просто я это понял только сейчас. Даже не знаю, почему я не видел этого раньше. Может, из-за нагрузок, может, из-за стресса после первой фазы проекта. Но, глядя на тебя сейчас, начинаю об этом жалеть». «Да ладно тебе. Я не нуждаюсь в сочувствии». Ира мрачно посмотрела на меня. «И без этого тошно». «Сочувствовать? А зачем? Ты присмотрись, как на тебя смотрят встречные мужчины». «Да как на телеграфный столб с мышцами. Вот скажи, какая я со стороны, только честно. Я постараюсь не обижаться». «Высокая, стройная девушка с длинными ногами и высокой полной грудью, с добрым, красивым лицом, чувственными губами и зелеными глазами, с узкой талией, округлыми бедрами». Я склонил голову на плечо, подумал и добавил: «У тебя сильные, развитые мышцы и плоский живот. К тому же эластичная кожа без единой морщинки и шрамов. Знаешь, ты действительно красива. Как ни странно, вам проект пошел на пользу. Если нас, мужчин, сделали похожими на пособие по анатомии, убрав все лишнее, то вам оставили даже подкожный жир. Там, где того требуют каноны женской красоты. Если спросить меня, то ты очень сексапильна. Да что говорить, посмотри вокруг. Сколько мужчин сейчас смотрит в твою сторону?» «Смотрят, потому что жалеют. Я выше любого из них, я способна порвать пополам монету. Я вижу, как пуля вылетает из ствола. Что мне делать с теми, кто сейчас на меня пялится? Прикасаться и при этом бояться, как бы случайно не сломать?» Она зажмурилась, чтобы удержать подступившие к глазам слезы. «Ириш, ну что ты в самом деле? Ну, высокая, но при этом ведь очень женственная. Знаешь, у каждого мужчины есть какой-то образ, идеал красоты. Лично мне нравится высокая полная грудь». «Грудь, говоришь?» Перебив меня, Ира чуть не сорвалась на крик. «Грудь – это когда размер третий, а у меня шестой!» «И что?» – удивился я. «Во-первых, третий хорош при росте 1,70 м. А при твоем росте его бы вообще не было видно. Во-вторых, благодаря нашим врачам твоя грудь никогда не потеряет форму. У нас слишком плотная кожа. В-третьих, чем спорить? Давай проведем небольшой эксперимент». «Какой эксперимент?» Подозрительно уставилась она на меня. «Вот закончим обедать. Зайдем в ближайший магазин, там я тебя одену так, как мне нравится, и посмотрим, как на тебя будут реагировать прохожие. А то привыкла ходить в форме, и вчера выбрала не одежду, а какой-то балахон». «Может, не надо?» – засомневалась она. «Надо. Зачем мне напарник с комплексами?» Я пододвинул к себе свинину с ананасом и принялся нарезать мясо мелкими кусочками. «А пока не забивай себе голову всякой ерундой. Такое мясо остывает!» Расплатившись, мы вышли на улицу и направились в супермаркет «Эльф», судя по объяснениям официанта, находившийся метрах в 200 от ресторана. Ирина пыталась сопротивляться, но заставить меня отказаться от своей идеи ей не удалось. Взяв ее за руку, я дотащил ее до отдела женской одежды и, усадив на диван, обратился к улыбающемуся менеджеру. «Девушка, вы бы не могли нам помочь выбрать туалет для посещения ночного клуба? Нам надо что-нибудь такое». Я покрутил в воздухе пальцами, потом осмотрелся и заметил экран голо-видео, в котором манекенщицы как раз демонстрировали коллекцию летней одежды. «Вот такую короткую юбочку, что-то вроде этой рубашки, вырез желательно поглубже, вот такой формы, пожалуй, рукава. Да все равно. И еще нужны туфельки на каблучке и какую-нибудь сумочку в тон. С цветами всего этого определимся по ходу дела». «Минуточку», – улыбнулась она и, пробежав пальцами по сенсорам виртуальной клавиатуры, развернула передо мной голый экран. «А вот такой вариант устроит?» В магазинах высокой моды мне раньше бывать не доводилось, и поэтому я удивленно уронил челюсть. Передо мной пританцовывала голограмма Орловой, одетая в такой сногсшибательный наряд, что у меня пересохло во рту. «Можете идти в примерочную кабинку», – довольно улыбнулась Ирине менеджер. «Ваши вещи уже там». «А размеры?» – не удержался я. «Когда вы входите в магазин, мерки снимаются автоматически», – объяснила она. «Зачем тратить ваше время на всякую ерунду?» Ира со вздохом встала с дивана и скрылась, замигнувшей зеленым дверью. Я тут же, нарисовавшись рядом, просунул голову внутрь и чуть не схлопотал по физиономии. «Уйди, я стесняюсь!» «Да? Как по комнате носиться в одних трусах, так тебе все равно. А надеть при мне юбку ты, видишь ли, стесняешься!» Хмыкнул я и, подумав, добавил. «Подожди, пока не одевайся, я тут еще кое-что придумал». Я вернулся к менеджеру, посмотрел на карточку с именем на ее груди и шепотом, чтобы не услышала Ирина, спросил. «Сьюзи, можно быстренько подобрать что-нибудь из нижнего белья? А то мне не очень нравится то, что на ней сейчас». «Посмотрите сюда», – она ткнула в свой терминал. «Вот виртуальная модель ее фигуры. Примерим вот такие трусики и лифчик, повернем ее спиной или вот этот комплект. Опять покрутим. Устраивает или надо что-нибудь более открытое?» Через пару минут я нашел вариант, который показался мне самым интересным. Ткнув в него пальцем, я попросил поиграть с цветовой гаммой, определился и перешел на мысленное общение. «Иришка, примерь сначала то, что сейчас упадет в лоток, и не тяни. Минута на надевание». «Вот еще!» – немедленно возмутилась она. «Это тебе не казарма». «Ой, нет, я это не надену. Ты что, сдурел? В этом белье я просто голая». «Не спорь. Эксперимент значит эксперимент». Через пару минут, пряча глаза и сутулившись, она вышла из примерочной и, не глядя на меня, поинтересовалась. «И на что я, по-твоему, похожа?» «Во-первых, выпрямись». Скрючилась, как старушка. Я хлопнул ее по спине, заставив выпятить грудь в обтягивающей блузке, показавшуюся мне еще больше. «Во-вторых, расслабься. А теперь подойди к зеркалу и посмотри на себя еще раз. Если твои волосы немного приподнять, вот как-нибудь так», я подошел к ней сзади и привел в порядок ее шевелюру, «то я упаду в обморок от счастья». «Не ври», с интересом рассматривая себя, уже не так агрессивно пробормотала она. Убив еще час на посещение парикмахерского салона, мы, наконец, выбрались на улицу. Я забрал у девушки все пакеты и, отстав от нее шагов на 20, ревниво наблюдал, как все встречные мужчины, наткнувшись на нее взглядом, начинали глотать слюнки от вожделения. Уже через минуту первый храбрец, чуть не выломав крышку лотка экспресс-доставки цветов, выдернул из него огромный букет роз и попытался познакомиться. Потом я начал злиться. Смельчаков стало значительно больше. И за Ириной образовался небольшой хвост ожидающих своей очереди, чтобы попытать счастье мужчин. Увидев отражение ее лица в витрине какой-то лавки, я вдруг понял, что она счастлива. И решил тихонечко уйти. «Вик, ты не представляешь, что ты для меня сделал! Я счастлива, как никогда!» Вопль, раздавшийся у меня в голове, чуть не заставил меня подпрыгнуть. Орлова, развернувшись на месте, подбежала ко мне и, встав на цыпочки, поцеловала меня в щеку. «Я очень рад. Я думаю, что теперь тебе мое общество уже не так необходимо», — грустно сказал я и протянул ей маленькую коробочку, которую приобрел, пока она сидела у парикмахера. «Держи. А я, наверное, пойду. У тебя осталось всего 2 дня, чтобы как следует оторваться. Если что, звони». Решительно повернувшись к ней спиной, я медленно побрел в другую сторону, стараясь не думать о тех счастливчиков, которым повезет провести с ней эти дни. «Постой, Вик! Ты что? Куда ты?» Ирина, мгновенно оказавшись рядом, рванула меня за руку и развернула лицом к себе. «Если ты не против, то я бы... Возьми меня с собой, ладно?» «Ну что ты, как маленькая! Увольнения бывают не так часто. Лови момент, чтобы отдохнуть перед войной. Моего общества тебе хватит и так. Смотри, вокруг куча молодых ребят, которые могут подарить тебе 2 дня блаженства». «Вик, я не хочу никого искать». Ира подошла вплотную и заглянула мне в глаза. «Я хочу быть только с тобой. И не только потому, что сегодня ты заставил меня почувствовать себя женщиной. Хотя и за это я тебе очень благодарна. Просто все это время я думала только о тебе. Может быть, глупо об этом говорить, но ради того, чтобы быть рядом, я готова на все. Ждать сколько угодно, таскать за тобой твой рюкзак и даже уйти в другую пару. Я тебя люблю». Она сдержала навернувшиеся слезы и добавила: «Если тебе хочется найти какую-нибудь другую женщину, то я буду ждать тебя в отеле». «Где коробочка, которую я тебе дал?» — нахмурившись, спросил я. «Вот». Расстроенно протянула она мне правую руку. «Открой». Грустно вздохнув, она нажала на маленькую кнопочку и, заглянув внутрь, подняла на меня полные слез и надежды глаза. «Сережки? Мне? За что?» «Тебе, Иришка. Минуту назад, уходя, я умирал от ревности к тому, кому сегодня повезет». «Правда?» — засияла она. «Правда». Я притянул ее к себе и поцеловал в носик. «А сейчас я ревную тебя к себе». «Я дам тебе столько причин!» Игриво стрельнув глазками, она запрыгнула ко мне на руки и, не обращая внимания на одуревшие взгляды прохожих, принялась меня целовать. А потом потянулась к моему уху и тихо прошептала: «Сегодня и вообще повезет только тебе».